Песни женщины, что мечтала стать моряком. В миг, в секунду одну, теперь и только теперь хочу разорвать тишину, что к мечте запирает дверь. К шпангоутам, Марсам и реям, к взошедшей над морем луне, к холодным извилистым змеям, лениво ползущим на дне. Откройся, заветная дверца, как можно мечту забыть, ведь сердце, странное сердце, щемит и зовет уплыть. В миг, в секунду одну я сердцем того пойму, кто слушал пенье сирен, стремился в их томный плен. Я рвусь туда год за годом. Эта мечта, поверьте, слаще, чем финики с медом, крепче, чем северный ветер. Мне душу сжигает пламень, в оковах томится плоть, на сердце тяжелый камень, и нечем его расколоть. Коннор Слейф. Обманы тьмы. Пролог. Тьма и ожидание окрашены в один и тот же цвет. Сидящей в темноте девушки с лихвой хватит того и другого. Она убедится на собственной шкуре, что зрение — фактор не столько физический, сколько ментальный. Внезапно фары проходящей машины высветят слепящий прямоугольник, который пронесется по холлу с затаенным любопытством, будто в поисках некой воображаемой точки. И, найдя выход из темницы четырех стен, вылетит из окна на улицу догонять породившую его машину. За преградой шторы стекол в желтоватой тьме от тысячи огней и неоновых реклам клубится непостижимое безумие по имени Нью-Йорк, город, который все ненавидят, упорно цепляясь за него с единственной невысказанной целью — понять, за что же так любит его, и страшась обнаружить, насколько безответна эта любовь. Что тут поделаешь, ведь они просто люди, и, как все прочие в мире, не желают признать, что у них есть глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, голос, чтобы перекричать другие голоса. На столике рядом с креслом девушки будет лежать Беретта 92 СБМ, пистолет со специально уменьшенной рукояткой под размер женской ладони. Прежде чем положить его на стеклянную столешницу, она решительным жестом вставит обойму, и сухой щелчок затвора раскатится по комнате эхом, напоминающим треск разламываемой кости. Мало-помалу глаза ее привыкнут к темноте, и она сможет ориентироваться в неосвещенном пространстве. Устремив взгляд прямо перед собой, она не столько различит, сколько угадает темный силуэт двери на противоположной стене. Еще со школы она знает, что если долго и пристально смотреть на цветное пятно, то оно застрянет в зрачках и будет стоять перед тобой, даже когда отведешь взгляд —